Долгожданное прибытие в Сузиил стало и праздником, и страшным геморроем, потому как все дико хотели в теплую кроватку и поспать, а надо было искать жилье, когда все гостиницы битком. Деньги-то у нас были, с некоторых пор даже вида общий семейный бюджет, а не у каждого свой кошелек, но в снегопад, после тяжелой полуторамесячной дороги, когда хочется просто упасть и ничего не делать, вместо отдыха получить отворот-поворот в трех подряд гостиницах, это кошмар. Преодолеть-то мы его, понятное дело, преодолели, но такого опыта никому не пожелаю. Итак, у нас появился КХМ, полагаю, что дом, констатировала чародейка, с некоторой долей скепсиса разглядывая небольшой двухэтажный особнячок, вернее, еще не совсем особнячок, но уже и не почти избушку, где мы останавливались в прошлый раз. Собственно, это как раз и было решением нашей проблемы с местом зимовки. Для обычной команды авантюристов такие хоромы были дороговаты и откровенно излишни, а для крупного отряда наемников – маловаты, там уже снималось целое подворье, как правило, за городской стеной. Стража почему-то не сильно радовалась идее расположения сотни профессиональных продавцов меча, обычно еще и с поддержкой пары-тройки связанных с мистикой товарищей, в пределах вверенных им владения и уже внутри защитного контура. КХМ, в общем, домик мы нашли, однако теперь, ну чего вы стоите тут, надо внутрь. Поторопила нас Мистис, что пряталась в зимнем меховом капюшоне Линвель, да так, что наружу только личико и смотрела. Между прочим, кто-то хвастался, что ей не бывает холодно. Как нехорошо обманывать друзей, оценив этот вид и эмоции феи, прям очень желающий побыстрее попасть в тепло, мстительно отметил я, и ничего я не обманывала. Мне вот совсем-совсем не холодно. Мгновенно бросилась себя защищать малютка. Мне тут просто мягко, а ты глупые наговариваешь, злодей. И совсем спряталась, только внешняя ткань капюшона дернулась. Фобос, аккуратно придержав ладошкой место, где грелась ее фамильяр, с укором посмотрела на меня Лин. Я ведь прав, улыбаюсь в ответ. Ты плохой, вредина. Донеслось из укрытия под понимающие ухмылки девушек. Ладно, пойдем внутрь, хмыкнул Айвил. Неплохо бы его обустроить, и, чуть прищурившись, прошлась по постройке этаким начальственным взглядом. «Будем таскать круглое и катать квадратное», – деловито уточнила Линвель. «Катать квадратное», – Эндаэль растерянно хлопнула глазами. «Не обращая внимания, это я как-то раз пошутил и приклеилась, пожимаю плечами, да и работы, на самом деле, будет не так уж много». Но осмотреть дом на предмет целостности крыши и законопаченности щелей стоит, как и выбрать комнаты. Угу, согласились мои спутницы, и мы приступили к обживанию. Как и ожидалось, постоянно сдающийся в аренду дом пребывал во вполне сносном состоянии, пусть в паре мест и было бы неплохо подновить несколько досок, но именно что неплохо, эту зиму постройка спокойно переживет и без ремонта, а дальше, уже не наша проблема. Так что основными задачами по обустройству были наполнение дровяного сарая, кто бы мог подумать, дровами до пополнения продуктового погреба дежурным запасом провианта, на случай, когда солнце светит слишком ярко, а значит, на рынок идти мне сложно. Ну и на случай, если зима получится особо лютой, со штормами на море и засыпанными насмерть дорогами, что приведут к проблемам с логистикой, которые, в свою очередь, могут вызвать проблемы со снабжением. С учетом того, что мы говорим о крупном городе богатой и сильной страны, вероятность такого исхода была минимальной, так что это было просто перестраховкой. С выбором помещений тоже все было просто и понятно. Второй, меньший этаж был отдан нашей златокудрой подруге. Помимо спальни девушки, там было решено организовать что-то вроде учебного класса, поскольку Индаэль была полна решимости помочь нам с дальнейшим общемагическим образованием, ну и образованием как таковым. Чего уж там, в ее устах это звучало много более велеречиво, включая в себя обороты вроде «устранить тьму вашего невежества, друзья мои, и пролить свет знаний на ранее неизученные вами области», но мы уже давно привыкли и едва ли не подсознательно переводили с золотоэльфийского на нормальный, и, разумеется, отказываться не собирались, ибо образование, и не только магическое, в средние века, штука дорогая, а в нашей работе, еще и чрезвычайно нужная. К тому же волшебница явно хотела продемонстрировать свою полезность нашей группе, но поскольку было очевидно, что никаких заданий мы сейчас брать не будем, то вариант со сражением плечом к плечу отметался. Наша молодая семья, соответственно, заняла первый этаж, ибо там кухня, которую сразу же оккупировал Айвил, больше комната, уже оккупированная нами всеми, да, ну и достаточное удаление от помещений нашей новой сокомандницы. Разумеется, это не панацея от эльфийского слуха, но со своей стороны для соблюдения приличий мы сделали все, что могли. Если кто-то слишком смущается, то пусть накладывает сферу тишины, но не обустройством временного пункта дислокации единым, ибо теория – это, конечно, замечательно, но давать себе заржаветь в плане практических навыков нам было не резон, а потому мы вновь зачастили на полигоны ордена боевых магов, благо допуски у нас вполне остались. К тому же стоило посмотреть, что Индаэль может на практике, прикинуть и отработать командные связки и методы взаимодействия, в общем, работы хватало. К ее чести, златокудрая эльфийка отнеслась к этому вопросу крайне серьезно, не спорила, не качала права и не пыталась что-то навязывать, зато честно училась, пыталась встроиться, ну и делилась примерами того, как подобные отряды действуют у эльфов Эвериски, теоретическими, потому как знания нашей волшебницы были почерпнуты да-да из книг, эдакий аналог искусства войны от маститого остроухого командующего мохнатых годов, и пусть наша группа была, мягко говоря, не совсем типичной и подходящей для тактик и зонных книг, однако послушать было занимательно, тем более девушка оказалась магом четвертого круга с очень обширным набором изученных заклинаний, которыми тоже не пожадничала поделиться. Правда, во всем этом был один не то чтобы забавный нюанс, но странным стечением обстоятельств это можно было назвать точно. И вот после этого возмущаться из-за замечаний от Мистис на тему того, что Фобос коварный, у меня так просто уже не получится. Просто все дело в том, что основные взаимодействия отрабатывали только один скромный вампир и волшебница. Нет, были и общие занятия, но то, скорее тактика, а вот в плане магии. Линвель отловила вредного старика-друида, у которого училась прошлой зимой, и продолжила практику сидения попой в сугробе. Да, теперь холод и снег не доставляли ей особых проблем, но девушка не могла упустить возможности запросить тепла и ласки для бедной промерзшей страдалицы, а потому как добропорядочно сидела в сугробе, так и не менее добропорядочно потом грелась об нас с Айвил, горячее вино с пряностями и теплое одеялко. Сама Айвил, пусть и тоже совершенствовалась на почве ремесла волшебника, явно тяготела к алхимии и облизывалась в сторону зачарования. Так уж получалось, что ее аура развивалась не сказать что сильно быстро, хотя, по словам Индаэль, в пределах нормы, хоть и действительно несколько ниже среднего, зато аккуратность, многозадачность и мелкая моторика были развиты очень и очень хорошо, что, в свою очередь, являлось прекрасным трамплином для алхимика и зачарователя. Не говоря уже о том, что самой девушке больше всего нравилось как раз вдумчивое помешивание и приготовление всякого разного. Ее страсти и успехи в кулинарии происходили как раз из этого увлечения. Соответственно, куда больше времени плутовка тратила не на полигоне, а в лаборатории, с учетом нашей репутации и того факта, что у ремесленников всегда найдется, куда деть дополнительные руки, пристроиться под мастерьем старательной девушке было несложно, и ей учеба, и алхимикам бесплатная рабочая сила. И пусть мои жены уделяли время и общим занятиям, львиная часть их времени уходила все-таки на личные уроки. А поскольку я был самым неотесанным варваром, но жалко же оставлять неучим такой потенциал, потому слушай меня внимательно. Да-да, большую часть времени я, внезапно, проводил с золотоволосой очаровательной леди. Ну и периодически ловил себя на мысли, что взгляд мой нет-нет да оценит верхний экстерьер оной леди, или пройдется по ее попке. И она эти взгляды замечала, и испытывала очень сложный коктейль эмоций, где были и раздражение, и смущение, и даже гордыня с ярко пылающим самодовольством. Правда, потом она вспоминала, что у меня есть официальные жены, и ей становилось стыдно. В общем, это была странная разновидность игры «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Разумеется, дальше взглядов дело не заходило. И не потому, что я был против, просто при всей моей развратности и остальном списке достоинств, что ежедневно озвучивала фея, начиная, разумеется, с коварности, думать я предпочитал все-таки верхней головой. Верхняя же голова говорила, что Индаэль еще совсем не авантюристка по складу ума и восприятию жизни и тем более не ветреная аристократка-адреналиновый маньяк, что готова лезть хоть к черту на рога ради крутого приключения и хорошей прибыли. Говоря проще, она как была тепличной домашней девочкой, что выпорхнула из родительского гнезда не от большого ума, а скорее от большого шила в попе, так ей и осталось, а я хоть и очень даже сладострастный фанат эльфийской красоты и острых ушек, но все-таки не мудак, чтобы пользоваться девочкой, пока у нее состояние аффекта и розовые очки. Вот пообвыкнется с нами, нюхнет жизни и трезво свои желания переосмыслит, тогда и посмотрим. Торопиться мне в любом случае некуда, у меня с личной жизнью все хорошо, а за год-два она не постареет и морщинами не покроется. Да, вот такой я коварный, и вообще нам надо узнать друг друга получше. Да, Фобос, приличный и хороший мальчик, и нет, это не из чувства противоречия инсинуациям Мистис. Короче, 2 месяца пролетели, словно и не было, зима окончательно вошла в свои права, а власть стужи и ледяных ветров стала сильна, как никогда в году. Другими словами, пришло время того задания, о котором упоминали орденцы. Собственно, когда мы в очередной раз пришли в колледж боевых магов, дабы воспользоваться его полигонами, нам и сообщили об этом, пригласив на беседу и обсуждение деталей задачи. «Доброго дня», — кивнул нам сосредоточенный Ансельмо. «Слышал, ваш отряд пополнился», — леди изящно поклонился маг. «Ансельмо де Гратти, мастер ордена боевых магов Кармира, счастлив нашей встрече». Индаэль Найлграта из Эвериски присела в не менее изящном ответном жесте наша чародейка. «Это радость взаимна, мэтр. КХМ, итак, поспешил я перейти к делу, ибо что-то мне подсказывало, что начни они друг перед другом расшаркиваться по всем правилам, к цели нашего визита мы перейдем часа через 2, в лучшем случае. Не то чтобы я куда-то спешил, но это время можно было бы потратить на приставание к Индаэль, разумеется, исключительно в учебно-просветительских целях, ну процентов на 80 точно. Да, верно, пойдемте, маг проводил нас в очередной зал для переговоров, где уже сидел Франт. Да, первое впечатление, эдакий добротный испанский кабальер лет 50, побитые сединой и убранные в хвост волосы, бородка-испаньолка, также украшенная изрядным количеством седины, лицо, которое никак иначе, чем благородное или породистое, просто не назовешь. Образ дополнял камзол из подозрительно знакомого паучьего шелка, украшенный рунной вышивкой. Изящно, со вкусом, дорого-роскошно. На ум пришел Дон Рамирес в исполнении незабвенного Шона Коннери. Хаем, да, даже похож, если я правильно этот образ помню. Сидящий и скучающий аристократ при появлении команды, точнее, моих леди, встал, поклонился и представился, словно был на каком-то рауте. В основном, конечно, внимание было направлено на нашу волшебницу, но все равно, не нравятся мне такие заходы. Вон, Мистис меня понимает и тоже негодует. Хотя, возможно, это связано с отсутствием вазочки с печеньками на переговорном столе. КХМ, ладно, вернемся к текущей ситуации. Ситуация же такая. Граф Эдмур Белорган, будучи любителем всяких древностей и даже немного археологом, нет, никак не связанным с мисс Кембридж, в отличие от тесного партнерства на уровне едва ли не родовой связи с орденом боевых магов Кармира, добыл один интересный артефакт, вернее, часть артефакта, нерабочую, но очень интересную, а еще ее было достаточно для того, чтобы провести поисковый ритуал и определить, где находится все остальное, и вот, провели, вскрыв некие чары сокрытия на древних руинах, что ранее, судя по косвенным данным, были эльфийской твердыней чуть ли не времен до раскола и отделения Дроу. На этом моменте Индаэль сделала стойку, и я понял, что теперь, случись чего, от предложенной миссии ее не отгонишь и палкой. Сама же миссия заключалась в сопровождении графа и десятка рыцарей его личной охраны до места поисков, с разведкой пути и вырезанием всего, что может на этом пути поискам помешать. С нами также отправятся 2 боевых магов и жрец Хельма, но их роль – усиление охраны графа и помощь в поиске артефакта, а не поддержка нашей группы в боевых операциях во время разведки. Предлагали за работу 6000 золотом, а также все трофеи с убитых нами противников, за исключением нужного Белоргану фрагмента магического предмета, ну и компенсация ремонта снаряжения в случае, если во время исполнения контракта мы то повредим. Вот только такие деньги предлагали далеко не за красивые глаза и легкую прогулку. Дело в том, что искомый комплекс располагался едва ли не в самом центре обширного болота, что лежало на границе между Кармиром и Симбией. Да, изначально это предполагалось, но никто не ожидал, что он будет настолько глубоко. С учетом же возраста развалин и того факта, что до этого момента они были под чарами, что там сидит внутри, было решительно непонятно. Сидеть могло что угодно, от каких-нибудь безобидных гоблинов до спятившей секты друидов, демонопоклонников и легиона нежити. Собственно, потому привлекались наемники, в задачу которых входит расчистка пути для основного отряда, и которых, коли помрут, будет не так жалко, а вот отряд сможет спокойно отступить. Разумеется, последнюю часть нам не озвучивали, но оно и ежику понятно. Интересная задача, выслушав рассказ Белоргана, подвел я итог, но все же, есть какие-то мысли, что там самое страшное нас будет ждать, хотя бы гипотетически. Гипотетически, огладил бородку аристократ. По донесениям тех охотников за удачей, которые рискуют отправляться в топи, обширное болото является домом для хобгоблинов, гноллов, троллей и лизардфолков. Их не очень много, и за пределы топи они не вылезают, но в нужных нам руинах, скорее всего, будет обитать какое-то племя. Не стоит также исключать и наличие нежити, но вряд ли сильной и многочисленной, иначе племена дикарей там бы не выжили. Слова заказчика были вполне логичны. Разумеется, еще требовалось уточнить нюансы, вроде точного времени отправления, состава группы, снаряжения и так далее, но это была уже рабочая рутина, принципиальное же свое согласие мы дали. До выхода обусловились взять 3 дня, чтобы закрыть текущие вопросы и нормально подготовиться, хотя бы наше отсутствие арендодателю обозначить, а то мало ли, полезет кто в пустой дом, поломает что или и вовсе сожжет, а к нам потом претензии будут. К тому же пока туда, пока там, глядишь, уже и весна на пороге. Ну и, может, орденцы еще что подкинут. Короче говоря, смысла продлевать аренду дальше было немного, в крайнем случае, найдем что-нибудь еще, а так, зачем зря деньги тратить, даже если относительно небольшие, а у нас есть хорошие накопления. Экономика должна быть экономной. И нет, Айвил меня не кусала. Ну-у-у. Не в том смысле, хе-хе, но это так, мелочевка, основное же время подготовки было потрачено на посещение библиотеки и повествование Индаэль. Да, мы вновь эксплуатировали грозную чародейку и трясли ее на тему информации, ибо это было лучше, чем превозмогать ее восхищенные писки на тему «Ух ты, первое же приключение, а тут сразу такое, такое, такое е-е-е-е». Вернее, писки остались, но их удалось направить в прагматичное русло и сделать внушение, да, так, я понимаю твой восторг, но постарайся держать себя в руках и контролируй эмоции. Я контролирую эмоции, просто это же ух, ага, ух, как обычно, съехидничала Линвель. Даже Кмистис видит, как ты контролируешь эмоции, угу, Энди очень-очень довольная и энергичная, даже энергичнее меня с медом, важно подтвердила Фика. Надеюсь, Энди не ела никаких подозрительных грибов, сказано было с большим им беспокойством, но я был готов поставить свои новые клинки против ржавого гвоздя, что наша феечка опять ушла в троллинг, ибо да, понахваталось всякого в нашем коллективе, вы не понимаете, надулась девушка. Понимаем, вступила в беседу как всегда рассудительная плутовка, но Фобос прав, ты сейчас едва ли не по потолку готова бегать, счастливо вереща. С таким подходом и в лес тасоваться нельзя, про болото я и вовсе молчу. Так что лучше направь свой энтузиазм в полезное русло и расскажи, что ты знаешь о таком биоме вообще и обширных болотах в частности. Хммм, эльфийка на меня покосилась с некоторым подозрением. Ну да, обучавшийся у дикаря-шамана-орка-матерщинника-полувампир вряд ли должен знать слова вроде биома, но пофиг, ладно. Стоит уточнить в библиотеке, а так, волшебница принялась задумчиво теребить прядку золотых волос. Думаю, про гоблинов, хобгоблинов и орков с троллями мне рассказывать смысла нет, тут скорее вы меня просветить сможете. Хотя, болотные тролли сильно отличаются от лесных и куда опаснее, но до глубинных все-таки не дотягивают. Ну-ка, подобралась лучница-друидка. При всем полевом опыте моих девочек, они были все-таки лесными бойцами и в болото если и совались, то точно не в такие здоровенные и гиблые. Так, сосредоточилась Индаэль, в самом деле перебарывая свои энтузиазмы и оживление. Вот что мне в нашей волшебнице особенно нравилось, так это преданность к делу и умение на этом деле сконцентрироваться. Болотные тролли могут достигать до 3 метров в холке, их клыки и когти источают яд сродни змеиному, что еще, регенерация превосходит лесных сородичей, но уступает глубинным. Старые и матерые особи могут плеваться кислотой или концентрированным ядом. В отличие от глубинных и большинства лесных, болотные тролли – одиночки. Кислоты не боятся, но крайне уязвимы к свету и огню. Звучит не сильно приятно, но и ничего катастрофического, заключил Айвил. «Буду с собой брать поменьше яда и побольше бомбочек». Следом за описанием троллей пошли лизардфолки, они же людоящеры. Те, по словам эльфийки, были, по сути, теми же орками, вид сбоку. Не такие выносливые и физически сильные, но чуть более шустрые и обладающие естественной броней в виде чешуи, по прочности тянущей на хреновенькую кольчугу, на близкой дистанции толку мало, но стрелу на излете или скользящий удар, что пришелся по касательной или с пробитого блока, может и остановить. Еще кислота и яды на них влияют не сильно, а вот сами они различную отраву уважают. Хм, нужно будет попробовать куснуть парочку. Вряд ли их кровь будет действительно вкусной или полезной, но небольшая дегустация не помешает, ибо, а вдруг, далее волшебница уделила внимание неразумным обитателям болот, начиная от гигантских прямоходящих пиявок, что сейчас, скорее всего, вообще впали в спячку и нам вряд ли встретится, заканчивая гигантскими комарами. Мистис, вот не надо на меня так выразительно сверкать глазами и многозначительно кашлять, болотными аберрациями, гниющими древними лизард-вульфами, мрачным плодом греха крокодила с шакалом, зачатым и выросшим под дозой убойнейших анаболиков и озверина. Была затронута и тема нежити, тем более что всякого рода руины и подземелья, излюбленное место обитания всяческих духов, а то и вообще спектров, банши и личей. Но наш наниматель прав, сидит там действительно кто-то настолько серьезный, и никого живого рядом бы не водилось никак. Из болот же иногда всякая пакость валила, очень нечасто и не особо много, собственно, не залезь мы в архив библиотеки, не нашли бы этого. Но не суть, факт оставался фактом. С вероятностью процентов в 90 там нас могут ждать максимум те же вихты, а скорее и вовсе средние паршивости зомби и скелеты, да еще блуждающие огоньки. Помимо сбора информации и дополнения снаряжения согласно этой самой информации, уделили мы внимание и нашим будущим спутникам, хотя бы на уровне познакомиться, прикинуть, кто что может. И вот тут было, как бы это сказать, специфично. Нет, с воинами проблем не возникло, матерые, опытные рубаки в хороших доспехах и с качественным оружием. Думаю, суммарный обвес каждого такого гвардейца стоил никак не меньше 4-5 тысяч золотых, но это вполне ожидаемо от воинов, служащих очень небедному графу, который еще и в спорных землях вотчину имеет. Да, об Эдмуре Белоргане мы тоже уточнили, любопытство для и безопасности ради. Был он родом с севера Кармира, во владении имел обширные и богатые земли с массой рудников с железом, серебром и золотом, а может и еще чем поинтереснее, но сами по себе земли были не слишком плодородными, плюс постоянные налеты орков и просто всяких маргиналов, направляемых посулами, а порой и прямым подкупом господ из Зентила. Так что на войсках, тем более войсках личных, аристократ не экономил, благо имел и мотивацию, и финансовую возможность обеспечить себе достойного качества бойцов. С магами тоже все было ровно, орденцы, и этим все сказано. В иерархии пониже Деградти, но вполне на уровне, уверенно владеют четвертым кругом, вполне возможно, что и пару трюков из пятого знают, но о подобном не распространяются. Волшебники, откуда бы они ни были, терпеть не могут просвещать окружающих о всех своих умениях и секретах, особенно чужаков, пусть и доверенных. Проблема заключалась в лидере воинов и клирике. В клирике, ну, потому что это клирик Хельма, бога стражи и долга, а я, явный тифлинг, да еще и в капюшон кутаюсь, и манера себя держать у меня как у матерого лазутчика, то есть именно того, кто является классовым врагом всех стражей, охранников и вахтеров. Короче, со всех сторон подозрительная личность, что так и просит дать себе по роже. А лидер воинов был паладином все того же Хельма, то есть сферическим хельмитом в вакууме, который не просто проповедует путь своего бога, но и профессионально занимается выпусканием кишок на религиозной почве. И он явно был солидарен со своим коллегой по вере. В общем, общаться с этими двумя стоило по минимуму, а лучше вообще перед глазами не мелькать и ничего предосудительного не делать. Эти два мрачных мужика меня терпели в силу необходимости, но не более того. Руки у них явно чесались, если не аутодафе мне организовать, то уж послать лесом, точно. Впрочем, плевать, мне с ними в разведку не ходить и детей, как говорится, не крестить. В идеале, мы вообще со свитой графа толком пересекаться не будем, только при выезде из города и при обыске разведанных и зачищенных руин. На этом моменте подготовка была закончена, и мы выдвинулись на юго-восток, к болотам. Добраться от Сузила до границы болот было несложно. Пусть снега насыпало прилично, а серьезная жизнь замерла до весны, совсем уж пути сообщения не перекрывались. Так что сани, полторы недели в не самой лучшей компании «Святош», и мы на месте. Вернее, как на месте. Мы выходим к точке, с которой заходить в болото относительно удобно. Очень относительно, ибо, вот внезапно, народ в болото не лезет и троп нахоженных там нет. Зимой их тоже нет. Вот совсем нет. Зато есть целина, в которой снега по пояс. Хотя продираться через снег по пояс всяко лучше, чем через жидкую грязь, что, вполне возможно, затянет тебя с головой. Кроме того, именно нам продираться не требовалось, так как обувь всей группы была зачарована на легкий шаг, даже Индаэль надела старые сапожки Линвель, то есть мы на сугробах не проваливались и спокойно прыгали, лишь чуть-чуть шевеля верхний слой снежинок. Аки Леголас во время похода Братства Кольца через горы вокруг моря. Еще один плюс. Вся болотная живность действительно или куда-то свалила, или залегла в спячку. Во всяком случае, мое чувство жизни улавливало только вялые и слабые сигналы с глубины, что как раз и характерны для спящих и не слишком живых существ, как каменный медведь, однажды встреченный нами в Хулаке. Таким образом, скорость продвижения серьезно упала только у группы охраны графа, что было нам только на руку, позволяя много лучше и полнее разведать дорогу, пока они плетутся где-то позади. Совсем не лишнее подспорье, учитывая, что где попало разбивать лагерь в болоте было нельзя, да и для простого передвижения тоже надо было подобрать маршрут, ибо топь под слоем снега могла оставаться жидкая и готовая утянуть в себя излишне тяжелых путников. И к своему стыду должен признать, что от меня тут было мало пользы, в лучшем случае я мог сказать, где ощущается жизнь каких-то пребывающих в спячке на глубине тварей, и обойти их лёжки, но для проверки плотности почвы под слоем снега мне пришлось бы проводить исследовательские ритуалы из арсенала Лиззит Кембридж, что было малореально делать каждую сотню метров маршрута. С другой стороны, во всей красе раскрылись способности к чувству природы у Линвеллит Мистис, вот кто у нас были на коне, составляя точный маршрут движения для нанимателя. Понятно, что без их способностей мы бы тоже не пропали, хотя бы банально двигаясь сквозь заросли каких-никаких деревьев и кустов, что однозначно росли не со дна трясины, но как же девчата все-таки облегчали жизнь. Причем в плане оперативной коммуникации с отрядом графа Белоргана, тоже, благо фея в действительности не очень страдала от холода, она его чувствовала, и он был ей неприятен, но вот полноценно замерзнуть или что-то себе застудить в обычной, не магической, стужит Мистис не могла, отчего и летала нашим курьером, избавляя и меня, и духовенство бога стражей от лишнего негатива. В данном ключе мы двигались 3 дня, за это время миновав расстояние, что в обычной ситуации прошли бы за день, если не быстрее. Все-таки далеко отрываться от нанимателя было недопустимо, да и разбивание лагеря на промороженном болоте несколько отличалось от лесного, так что тоже приходилось дополнительно возиться. К тому же не стоило забывать, что зимой день куда как менее долгий, чем летом. Для нас это не являлось проблемой, но для людей, да, даже если у них есть те, кто могут наложить ночное зрение. Опять же, зима на дворе, а зимой ночами сильно холодает, и много по сугробам в таких обстоятельствах не побегаешь. На болоте еще и воздух сырой, промозглый, холод при таком совсем иначе чувствуется. В общем, шли мы медленно и печально, а через описанные выше 3 дня отряд зашел уже достаточно глубоко в топи, чтобы процесс их гниения обеспечивал довольно тепла, чтобы подтапливать снег. Совсем тот не сходил, но теперь мы шли через слой глубиной по колено, а иногда и вовсе натыкались на прогалины холодной грязи. И вот как раз в этой части болота мы впервые встретились с местными аборигенами в лице хобгоблинов. Характерные следы охотничьей партии данных существ были обнаружены нами в процессе собственной попытки поохотиться. С дичью тут было не очень, да и процесс выслеживания оной зимой на болоте изрядно отличался от того же самого, но летом и в лесу. Понятно, что жизни я чуял на пару километров окрест, но чуять не равно поймать. Короче, запасы в сумках – вещь конечная, а кушать моим девочкам надо 3 раза в день и питательно, чтоб силы были, ну вот и сложилось, что направление на источник пропитания мы с хобгоблинами выбрали схоже, только хобгоблины прошли по нему раньше. Дальше было привычно – догнать, подстрелить, скрутить, допросить. И тут возникла первая дилемма. Стойбище коричневокожих располагалось в стороне от нашего маршрута на руины и, по идее, не должно было помешать, да и сами старшие родичи обычных гоблинов не идиоты, чтобы дергаться в сторону многочисленного отряда хорошо вооруженных воинов, каким являлась охрана графа Белоргана. Тем паче что, по словам пленных, их в том племени и было-то в общей сложности всего десятка четыре, включая детей и женщин, которые в бой не пойдут. Однако, как известно, человек предполагает, а Господь располагает, и пусть я ни разу не воцерковленный христианин, но да, дерьмо случается, и если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Получить же новость, что гнусные дикари взяли и подстрелили уважаемого нанимателя, когда мы там где-то впереди разведывали, это тот еще сюрприз. Ну и, помимо этого, был у нас резон чуть свернуть и задержаться, а именно, Эндаэль. Она еще ни разу не участвовала в реальном деле и не видела реальной крови, мелкая группа охотников, истребленная за секунды, не считается, это не опасность, не реальное дело, она просто постояла рядом. А перед тем, как соваться в однозначно охраняемые руины с древним артефактом, ей надо было почувствовать, что такое отнимать чужую жизнь в бою, да и сам бой прочувствовать, хотя бы в тепличных условиях, когда ее прикрывает вампир. Короче, мы свернули и пошли убивать. Тактику для зачистки выбрали не совсем стандартную. Нам нужно было не столько уничтожить очередное племя, сколько дать нюхнуть пороху нашей спутнице, так что это была не очередная осада с загонными охотами, а штурм, где Эндаэль предстояло ощутить на себе, каково это, колдовать, когда на тебя несется толпа жаждущих изрубить тебя в капусту лопоухих коричневых уродов. Основная сложность и опасность тут состояла в том, что хобгоблины, получив взбучку, могли драпануть. Все-таки они довольно умные существа и тупо на убой нестись не будут. И вот дальше могло получиться так, что в своих болотах, где им ведома каждая кочка, они смогут оторваться, причем в достаточном числе, чтобы потом у вождя могло взыграть ретивое и родиться мысль отомстить за унижение, вследствие чего выжившие как раз-таки захотят напасть на двигающийся за нами отряд графа Белоргана, когда мы уйдем, а те получат доклад, что впереди все чисто, и гарантий, что они не смогут устроить какую-нибудь гадость, особенно ночью, вроде организации ловушек на пути следования отряда или натравливания на него каких-нибудь иных тварей болот, у нас не было. Решалась эта проблема только одним методом, блокировкой пути отступления, но так как болото было для нас далеко не самым привычным театром военных действий, тем более заснеженное болото, да и отпускать девчат без прикрытия встречать отступающую толпу дикарей мне ни разу не улыбалось, пришлось призвать теневого демона. И вот по мере формирования чар теневого призыва прихваченное для этой цели сердце одного из допрошенных охотников высыхает между моих пальцев и осыпается прахом, что сгущается в неестественную темноту, которая за долю мгновения складывается в безногий темный силуэт. Обойди то поселение и жди с другой стороны. Убивай всех хобгоблинов, которые попытаются сбежать, привычно сопровождая слова мыслеобразами, много более богатыми на смыслы и описания моих приказов, указываю знакомому и давно помогающему нам в таких операциях теневому демону на виднеющееся в полукилометре стойбище живых существ. «Да, господин», — беззвучно проскрипела для меня тварь с теневого плана и скользнула в вечерние сумерки по направлению, что я указал, испытывая предвкушение, азарт и кровожадную радость от предстоящего дела. «Это», — перевела ошарашенный взгляд с меня на место, где только что находился монстр, золотая эльфийка, был старший теневой демон, и он тебя слушался. «ТС», — прикладываю указательный палец к губам, не так громко. «И да, я частенько его призываю». «Энно», — заикнулась волшебница, — «очень плохой, злобно-злобный, фу». Страшный Фобос не должен призывать этого гадкого, он же совсем гадкий и страшный. Тут же подключилась и фея, к слову тоже впервые увидевшая нашего не очень мирного помощника с теневого плана. «Это ради дела», успокаивающим тоном обращаюсь к Мистис. «Не могу же я посылать драться с десятками жестоких дикарей тебя или Линвель, тем более в неразведанную трясину и в одиночку». Малютка явно не находила данную причину достаточной для призыва кровожадных демонов, но спорить не стала, только юркнула под капюшон Клин, чтобы там надуться, и типа вся такая в засаде обороне, следит, подозревает. Ладно, он уже почти на месте, озвучиваю свои ощущения от перемещения огонька жизни и эмоций демона, выдвигаемся. Эндаэль, ты, начинаешь, мы, прикрываем. Главное, не паникуй, даже если будет страшно, помни, что мы не дадим тебя ранить. Девушка все еще зыркала в сторону теней, где скрылся демон. Хорошо, я, Безусловно, немного шокирована этим откровенно неожиданным и потрясающим событием, но я постараюсь взять себя в руки и показать с лучшей стороны. Это не должно быть сложно. Я справлюсь. Чудесно, чудесно. Пойдем, приобняла за плечико откровенно мандражирующую подругу Лин, и мы осторожно двинулись к поселению. Хобгоблины не подвели. Когда они увидели, что к главному проходу в их невеликом подобии на оборонительный вал двигается небольшая группа невысоких изящных фигур, совсем не похожих габаритами даже на взрослого тренированного мужчину, то огласили округу радостным воплем и со всех ног ломанулись окружать добычу. Ну, по крайней мере, в их эмоциях было желание именно захватить и покуражиться, а не прям сразу рубить на куски. В общем, поселение ничуть не испугалось, а крики часовых оказались направлены не на предупреждение опасности, а на побуждение присоединиться к веселью. Ответом Эндаэль стал малый магический шквал Исаака. Вид крупных коричневокожих гуманоидов, по зимнему времени особо сильно укутанных в шкуры и оттого визуально ставших еще больше, что, размахивая дубинами, несутся на тебя с порыкиванием и улюлюканьем, скаля совсем не маленькие пасти, заставил книжную девушку испугаться. Очень сильно испугаться. Стоя рядом, я буквально видел, как одеревенели ее движения, побледнела кожа и задрожали губы. Это не считая восприятия эмоций. И тем не менее солнечная эльфийка не впала в ступор и не лишилась чувств, а начала произносить слова заклинания. Ее язык явно норовил заплестись, а пальцы на руках, коими она исполняла необходимые для сброса заготовленного заклинания из ауры жесты, слушались с трудом, но волшебница пересиливала себя, а вместе с ее успехами и структура заклинания наливалась мощью каждой прошедшей такт мгновения. Сброс ауры заклинания четвертого круга требует около 3 секунд реального времени. Эндаэль же, судя по эмоциям, восприняла их как добрых 3 часа кошмарного напряжения всех умственных усилий. Однако она справилась, и группу из 7 бегущих в нашем направлении хобгоблинов встретили 8 сверкающих голубым огнем магических сгустков, поочередно, как автоматная очередь, вырвавшихся из магического марева у соединенных завершающим жестом ладони девушки. Яркий звездопад прочертил воздух до группы болотных дикарей, словно сам распределив цели, разделился, врезаясь в тела всех нападающих, даже если где-то магии приходилось огибать одного противника, чтобы достать следующего. 2 передних хобгоблинов опрокинулись, явно расставшись с жизнью, остальные словно на стену налетели, ну или дружно пропустили хороший удар в челюсть. Вся их азартная беготня на перегонки сломалась сразу, улюлюканье как отрезало, радостное порыкивание сменилось болезненными вскриками. Ну а секунду спустя их настигли стрелы Линвелли и болты Айвил. Дальше уже было просто и привычно. Пусть волшебница все еще изрядно волновалась и нервничала, но самый сложный момент был позади, и, распробовав ощущение, что она может, Эндаэль взяла себя в руки и стала действовать как по учебнику, отправляя в паникующих дикарей одно заклинание за другим. Лично мне почти ничего не пришлось делать, если не считать добивание одного ошалевшего, наполовину обгоревшего и не соображающего, где он вообще находится, недобитка, когда мы уже вошли в стойбище и он вылетел из только что подпаленной эльфийкой хижины. Айвил и Линвель же спокойно отстреливали тех, кто пробовал удрать в болото, наглядно иллюстрируя тот момент, когда стрела оказывается быстрее. В конце же наступил самый неприятный, как для обычного гражданского мага, но от этого не ставший менее обязательным процесс, вырезание беззащитной части племени. И к нему мы тоже привлекли волшебницу, хотя и не вешали все на нее одну. Возможно, это было слишком жестко для книжной девочки, но лучше было сбить розовые очки с ее очаровательного носика сейчас, чем потом сталкиваться с разного рода истериками или, того хуже, кинжалом или стрелой в спине от недобитого врага. Сказать, что наша чародейка была в восторге от такого дела, было невозможно, но, стиснув зубы и немного позеленев лицом, она все-таки прикончила несколько некомбатантов. При этом, словно молитву, бурча себе под нос выдержки из, как я понял, бестиария, где хорошо описывались сами гоблины и все их родичи, принятые у них традиции и повадки. Ну, каждый успокаивается как может. Хорошая работа, ободряюще кивнул я волшебнице, что сейчас отходила от боя и убийств. Девушка в ответ отрывисто кивнула, с благодарностью принимая слова поддержки, но самой ей после пережитого было не до разговоров, причем настолько, что это не только выливалось в ее эмоциональный фон, но и вполне проявлялось физически, плотно стиснутые губы, слишком сильно сжавшаяся на рукояти кинжала рука, ну и масса прочих мелочей. Однако же я не мог не признать, что для первого боя держала она себя очень достойно. Команды выполняла, цель достигнута, истерик нет, а некоторая зеленость лица и подрагивание рук допустимы. В будущем пройдет. К тому же Индаиль, умная девочка и вполне способна понять, что такие вещи, как жалость и брезгливость, в работе авантюриста сильно мешают и, если она не сможет их преодолеть, лучше бы ей вернуться домой. Чего-чего, а здравомыслия у нее все-таки больше, чем упрямство и гордости. Впрочем, это уже философские размышления. Пока же стоит отойти от разоренного стойбища и дать ей немного прийти в себя и пополнить набор потраченных с привязки заклинаний, гулять по болотам без полного и боеготового арсенала мы точно не будем. Глава 11. Ночевал Индаэль после случившегося в палатке с моими девчатами, причем в приказном порядке, пока сам я караулил снаружи. Оставлять ее наедине с кошмарами, да еще и холодной зимней ночью в промозглой сырости болот, мне совесть не позволила, тем более я все равно сторожил стоянку, не собираясь расслабляться в незнакомом окружении, да и Линвейль и Вилл прекрасно понимали, что моральная поддержка в стрессовой ситуации – вещь крайне нужная, особенно для девушки. К счастью, этого оказалось достаточно, и Энди успешно справилась с чувствами, быстро вернувшись к нормальному состоянию. Ну а спустя еще пару дней мы наконец-то вышли к крепости, точнее, к ее руинам, еще точнее, к ее обитаемым руинам. То, что почти лишенные следов снега, поросшие мхом и наполовину погрузившиеся в болото развалины имеют своих обитателей, мы поняли задолго до того, как вышли к постройкам, и даже до того, как те попали в зону моего восприятия жизни. Пусть топи обширного болота и сильно отличались от нормального леса, охотничья тропа оставалась охотничьей тропой, да и умение читать следы нас никто не лишал. Да, следы были непривычны, как и вся обстановка, проступившая из-под слоя снега, несмотря на зимнее время, а жухлая трава и даже нет-нет да пролетающие по воздуху мошки тоже не прибавляли праздного настроения, но понять, что по округе ходит кто-то достаточно разумный, чтобы носить обувь типа мокасин и пользоваться инструментами, нам удалось легко. Вот с численностью уже сложнее, болото следы затирает быстро, но, опять же, несмотря на аномально высокую для самого холодного месяца зимы температуру, вряд ли такая местность способна прокормить много народу, особенно дикарей, которые живут собирательством и охотой. Даже если в этом болоте водится куча рыбы, большое поселение только ей не прокормишь. Однако был один момент. В общем, послав вперед вместе с подневидимостью и осмотрев нарисованный Линвель, за счет возможности совмещать с феей зрение, на земле план руин, после чего дополнительно выслушав комментарий самой малышки, мы с Эвил натянули поглубже трофейные маскировочные плащи дроу и, дополнительно укутавшись все теми же чарами невидимости, двинулись на рекогносцировку. Линвель же со своим фамильером осталась охранять Индаэль, которая пойти с нами в разведку была не способна. Ну и на случай, если нам придется резко драпать, несколько десятков усиленных магией стрел и дальнобойных заклинаний, что поддержат наш прорыв, были бы очень кстати. Все эти предосторожности были вызваны тем фактом, что противником выступали никто иные, как лизардфолки, совершенно новый и незнакомый нам враг, да еще и мое чувство жизни вблизи руин не то чтобы взбесилось, но я ощущал в районе древней крепости просто до чертиков жизненной энергии. Так много, что она буквально затапливала восприятие и засвечивала отдельные огоньки. И что это могло быть, я не представлял. Возможно, особенность конкретно лизардфолков, я не встречался с этими существами ранее, а были они вполне себе магическими, в конце концов, хладнокровный вид, произошедший от пресмыкающихся, но вполне активно действующий зимой, такое без магии сложно представить. Возможно, дело было в каких-то чарах, которые лежат на крепости, в конце концов, даже магам Кармира пришлось пробивать своим ритуалом какую-то защиту, чтобы найти нужный фрагмент артефакта, а кто сказал, что не бывает защит от восприятия живых нежитью. Пусть конкретно данный вариант, это скорее манок для всех немертвых в округе, чем сокрытие, но кто его знает, когда оно могло быть включено и для каких целей. Опять же, никто мне не гарантировал, что я чувствую живых так же, как и обычная нежить. Наконец, это мог быть эффект как раз того артефакта, который мы ищем, как, собственно, и повышенная температура в окрестностях. Да, круто, да, очень мощно, Но, эй, не будет же высокородный граф разбрасываться десятками тысяч золотых, поднимать на уши орден боевых магов Кармира и организовывать такие поиски ради простой хлопушки с конфетти. Короче, ждать нас впереди могло что угодно, от ничего опасного до армии зарывшихся под землю людоящеров, у которых там город Ули какой-нибудь. Потому и столько разведки с осторожностью. И вот, значит, мы с Эйвил крадемся, старательно не хрустя ни веточкой, ни раздавленными снежинками, ну и хлюпанье в грязи по пути избегая, и где-то через час после старта от наблюдательного пункта проникаем в поселение, чтобы впервые увидеть лизардфолков своими глазами. Ящеры-мутанты оказались довольно разнообразны. Мы наблюдали и приземистых, вряд ли выше полутора метров, коренастых и широкоплечих двуногих крокодилов с бурыми шкурами, облаченных во что-то вроде костяных доспехов и вооруженных примитивными топорами и палицами, и высоких синекожих, в смысле, синечешуйчатых, сухопарых жердин в 2,20 с перепончатыми ушами, что предпочитали в основном копья. Были там и различного рода промежуточные варианты этих случаев. Еще наткнулись и на пресловутых лизард-вульфов. Книги и теоретические познания Эндаэль не врали, реально крокодилы с завышенным тыгдыком, разве что несколько покороче и без хвоста. Однако на этом все отличия от рачьего стойбища и заканчивались. Нет, разумеется, была масса мелочей, связанная с видовыми различиями, например, кто тут мужчина, а кто женщина, а не, допустим, просто подросток. Разобраться, наверное, можно было только после вскрытия, местом обитания и, возможно, культурой, но все это было в пределах допустимых отклонений. Те же дикари в тех же шкурах и с такими же дикарскими повадками и оружием. Притом не сильно-то и много, всего около сотни на все руины, если, конечно, под землей ничего нет и развалины донжона не ведут в тот самый город Улей. Однако проверять это мы не рискнули, слишком уж опрометчиво было соваться в явный центр аномалии, оставляя за спиной племя демонопоклонников. С чего мы так решили? Ну, что это за статуи? Завершив разведку стойбища, насколько позволяли наши возможности, и вернувшись на исходную позицию, поинтересовалась Эйвилу нашего штатного эксперта, нарисовав на листе бумаги несколько довольно точных изображений идолов, в избытке встречающихся по всему поселению. Не знаю, недовольно поджала губы волшебница. Слишком грубая работа, я даже не уверена, сколько у этой штуки конечностей. Сколько бы ни было, мне она не нравится, передернула плечами Линвель. Природа вокруг неправильная. О чем ты? Я подобрался. Это сложно объяснить для недруидов. Я и сама понимаю с трудом. Сначала вообще думала, что это просто с непривычки к прогулкам по болотам, но пока вас ждала, девушка покачала головой. Это словно витает в воздухе и ощущается как-то неестественно. Даже вот эта мошка Игнус, поморщилась Рейнджер. Рядом с лагерем дикарей действительно хватало этого добра, несмотря на зиму. Правда, с местной аномальной погодой наличие насекомых не удивляло. Тут мало того, что болото, так ведь и живых существ в поселении полно, со всеми КХМ, вытекающими. Вроде бы здесь достаточно тепло для того, чтобы они действительно могли быть, да и сами знаете, это нормально, над некоторыми стойбищами гоблинов еще не такие тучи бывают, однако все равно тут какая-то неправильность. Да, очень злобно вокруг, покивала фея, на редкость притихшая и не отсвечивающая. Не то чтобы Тмистис не знала, как вести себя в разведке, но сейчас она была как-то по-иному тихой, на уровне даже не эмоций, хотя и их тоже, а ощущения в целом. Есть мысли, обратился я к Энди. Слишком мало информации, та раздосадованно покачала головой. Магическая аномалия, посвященный какому-то демону, не обязательно Танарри или Баатизу, алтарь, среди подобной публики засилье всякими мухами и паразитами вместе присутствия, дело обычное. А может, это вообще побочный фон от того артефакта, который ищет наш наниматель, распространяться о его свойствах он не спешит. Не, ну последнее, все-таки вряд ли, с ним два хельмита, в конце концов, возразила плутовка, как будто их никогда не использовали в темную. Интеллект – это не самая сильная черта воинственных священников, фыркнула Лин. Она видела отношение представителей клира к одному милахе-вампиру, и это отношение ей не нравилось, а потому и позубоскалить в сторону священнослужителей она была вполне не против. Как бы то ни было, а задачу никто не снимал и дело все равно нужно было делать. Мы все-таки наемники, а не идейные борцы за все хорошее и против всего плохого. И нам нужно было исполнять. Нам же, хочу напомнить, платили не только за разведку, но и за зачистку, и запрашивать помощь рыцарей и боевых магов, видя перед собой лишь примитивных дикарей, было бы, мягко скажем, не лучшей заявкой на получение премии. К счастью, на поверку лизардфолки оказались именно теми, кем выглядели, они преподнесли внезапный сюрприз, усложняющий работу в сотню раз. Стрелы из сгустившихся сумерек надежно отправляли к праотцам ту пародию на часовых, что худо-бедно охраняло лагерь. Огненные шары и электросферы вносили хаос и панику, даже тмистического-то убило, благополучно доказав, что вскрывать глотки спрайты умеют очень лихо и им пофиг на разницу в размерах, если есть подходящий ножичек. Ну а под конец веселья я даже применил диаблерик одному из наиболее крепких людоящеров, но, тьфу, гадость, на вкус он был как протухшая вода, болото и несвежая рыба, еще и холодная. А вот нечего в рот всякое тянуть, попеняла мне Айвил, выдав прямо-таки убойнейшие интонации из раздела «Строгая мама с непутевым детем», что пытается сожрать кузнечика на прогулке. «В самом деле, зачем?» — это уже спросила волшебница, которую вид обескровленного и усохшего ящера слегка напряг, но только слегка. «Ну, тут у нас какая-то непонятная магическая аномалия, потому лучше быть полным сил». Начал я и под полными скепсиса взглядами вообще всех моих спутниц невозмутимо продолжил. «А еще просто захотелось продегустировать. Ну, для сравнения. И как?» Поинтересовалась лучница. Лучше диких животных, но хуже даже орков. Впрочем, не так погано, как тот комбион. Короче, где-то на уровне гоблинов, плюс-минус. Пожалуй, задумчиво протянула Эндаэль, это были те знания, приобщаться к которым я не сильно хотела. Ну, я предупреждал, что я, вампир, развожу руками. Не вижу смысла притворяться ангелом или делать вид, что меня печалит мое состояние. «КХМ, давайте обсудим это потом», — вмешалась в разговор Айвил. «У нас тут вроде бы возможно какое-то гнездо демонопоклонников. Как бы убийство адептов не разозлило их хозяина, злодей никогда не ценит своих злодейских рабов», — буркнула висящая в воздухе Тмистис. «Угу», — согласилась золотая эльфийка, явно радующаяся возможности сменить тему. «К тому же, за исключением чудовищно примитивных и безвкусных статуй, мы ничего не нашли». Не то чтобы мы сильно рассматривали поселение во время боя, но такие штуки, как алтарь для кровавых жертвоприношений или яма для пленников, все-таки в глаза бросаются. Однако в месте обитания лизардфолков ничего подобного не было. Здесь не нашли. Лучница кивком указала на наполовину утонувший в болотистой земле донжон крепости. Вернее, на то, что от этого донжона осталось. Все самое интересное всегда находится в самом защищенном месте. Угу, невесело согласился я со своей лунной эльфийкой, все еще остро ощущая засвечивающую все вокруг аномалию жизни. Так, ладненько, раз оно не вылезло во время резни своих последователей, то это или в самом деле просто магическая аномалия, которой принялись поклоняться дикари, или ему плевать, существовал еще вариант с никого нет дома, но он был маловероятен. В любом случае, переводим дыхание, проверяем снаряжение, вырезаем стрелы, болты, пополняем запас заклинания и только потом идем. Хорошо, дружно согласились девушки. Идея сразу соваться в самое потенциально опасное место руины им тоже не нравилась, так что предлагать альтернативные варианты никто не стал. В общем, мы выбрали место по суше и без трупов крокодилов различных, КХМ, вариации и встали на краткий отдых. Около часа спустя, подготовившись и убедившись, что все подогнано, пополнено, не звенит, не шуршит и так далее, мы наложили на себя все возможные защитные и усиливающие заклинания и выдвинулись к донжону. Когда-то это было довольно основательной крепостью, скорее всего, пограничным фортом или укрепленной цитаделью какого-нибудь эльфийского ордена или гильдии, разумные подобным баловались и в незапамятные времена. Однако время не пощадило это место. Земля заболотилась и размякла, обратившись болотом, затянувшим в себя добрую треть, если вообще не половину всего строения. Ядовитые испарения и просто разлагающие воздействие воды с повышенной кислотностью сожрало отделку, оставив только голые камни, да и те выглядели не лучшим образом. В довершение ко всему, остатки стен еще и сдерживали ветер, потому то тут, то там можно было увидеть клочки сырого холодного тумана. В общем, откровенно неприятное место. И, разумеется, нам нужно было именно туда, поскольку ничего, что походило бы на кусок древнего артефакта, в пожитках лизардфолков нами найдено не было, да и полноценно разведать руины было необходимо. Так что, стараясь не шуметь, мы принялись спускаться в донжон сквозь обнаруженный разлом, через который туда совались и ящеры, во всяком случае, характерные следы мы обнаружили. Почему мы так осторожничали? Место сильно напрягало, от него просто веяло зловещестью, а еще различных мух, слепней и прочей пакости в донжоне оказалось столько, что создавалось ощущение, будто все поселение только сюда нужду исправляло, создав для них идеальный инкубатор. Короче, ну вот со всех сторон очевидно, что центр той неприятной аномалии жизни находился где-то внутри, а потому лучше было поберечься. Внутри разрушения были еще сильнее, чем снаружи. Полуобрушенные стены, снесенные внутренние перегородки. Фактически, святая святых крепости, ее самая укрепленная часть, давно перестала существовать, став чем-то вроде полузатопленного грота, который вот натурально, кажется, уже без шуток выступал отхожим местом для всего племени, а не просто местом хранения странного артефакта, создающего идеальные условия для размножения насекомых. Во всяком случае, воняло здесь настолько паскудно, что я предпочел перестать дышать. Каково было моим спутницам, особенно Индаэль, я старался вообще не думать. Но все же, неужели дикари просто взяли и утопили ценный древний артефакт в своем дерьме? Это было бы забавно, особенно тот факт, что почтенному графу, а также паладину и клирику пришлось бы в этом дерьме изрядно порыться, изыскивая нужную вещь, а скромные наемники-разведчики честно покараулили бы их снаружи. Хе-хе. Завершить мысль я толком не успел, поскольку череда событий начала резко раскручиваться и увлекать нас за собой. Во-первых, тухлая вода, что затапливала грот, резко взметнулась столбами и попыталась нас обвить и затащить на глубину. Пришлось срочно отпрыгивать и оттаскивать за шкирку растерявшуюся волшебницу, благо остальные девочки среагировать успели и сами рванули в сторону выхода, который перекрыла просто туча насекомых, слетевшихся со всей округи и едва ли не в живую стену спрессовавшихся. «Это», — прошептала резко побледневшая Энди, — «нет, не может быть, только не», — девушку начало буквально трясти. «Мы умрем», — обреченно отозвалась Эйвил, чьи глаза остекленели. «А еще я чувствовал, как что-то пытается давить на наши разумы, причем сразу по всем. Это не было псионическим воздействием в чистом виде, вернее, было, но я привык, что такого рода штуки, тонкие, острые, словно скальпель хирурга. Да, у неумелых псиоников, к которым я относил и себя, этот скальпель мог быть тупым, с кривой заточкой и просто в кривых руках, но он оставался скальпелем. Тут же было ощущение, что меня по голове пытаются ударить дубиной, тупой, неповоротливой, но охрененно тяжелой. Так-так-так, незваные гости, пришли без приглашения, поломали мои игрушки. Но почему же вы желаете столь спешно покинуть мой дом, не отведав ответного гостеприимства? Донесся до нас полный насмешки ракочущий бас, от которого в груди что-то резонировало и дрожало. Произнес же эту речь. На миг я подумал, что мы нарвались на драколича. Из воды, омываемой потоком протухшей жидкости, поднимался драконий череп. Только присмотревшись сильнее, можно было заметить, что он туго обтянут черной чешуей, а глазницы его не пусты, просто глаза дракона были глубоко утоплены в голову, так что первое впечатление создавалось еще более страшное. Впрочем, здоровенному черному дракону и так было чем запугивать. Мамочки! Однозначно поддавшись панике, вскрикнула Линвэйли, вскинув лук, принялась судорожно поливать тварь стрелами, однако ее руки дрожали, а разум явно затуманился, потому те лишь царапали его броню, и близко не подбираясь к глазам. «Бегите!» Напрягшись, что есть сил, отбросил я чужое псионическое давление от своих девочек и на полном ускорении создал структуру чар потока негативной энергии, направляя красный с фиолетовыми прожилками конус энергии на стену из насекомых. «Не так быстро, Реро!» Пробасил поднимающийся над водой ящер, и в следующий миг на стену обрушился удар гигантского хвоста, порождая вал разрушений, что коснулся и прохода, обрушивая в нем потолок. «Живее!» Перекрикивая грохот, скомандовал я, до потемнения в глазах напрягая свою ментальную силу, чтобы подхватить обломки телекинезом и не дать им заблокировать выход. К счастью, мы были нормальной группой авантюристов, а потому приказы лидера сначала выполнялись, а потом уже следовали вопросы «а зачем?», «а как же ты?» и другие милые и приятные, но идущие точно не ко времени. В общем, девушки послушно рванули наружу, успешно проскочив под обвалом.